«Приветствую, Эрик. Фишер, рад видеть, некоторые вещи прояснились по твоему делу. Очень любопытно. Говори, дружище, что там прояснилось?» – потребовал я. «Знаете, молодой человек», – сразу перешел на тон сарказма и шуток Кацман, – «но вы угнали и захватили пушку стоимостью 50 тысяч долларов. Что ты несешь, Эрик, не бывает таких пушек. По решению суда бывает, Джимми, очень даже бывает. Так она стояла у меня на помосте в поместье, нечто вроде памятника. Но я не успел продолжить. Я об этом, Джимми, есть опись имущества, арестованного маршалом. Мы уже сейчас можем сделать так, что твой долг станет в половину меньше. Отличная новость, но 50 тысяч – безумная сумма. 20 тысяч, перебил меня Эрик. Но как, черт возьми, как 20 тысяч, удивился я. Порох, картечь, ядра. Повозка, на которой ту пушку с порохом и ядрами волокли, оценили в 30 тысяч, а ты не стрелял по воробьям из пушки, Джимми. Снова скатывался в сарказм Кацман. Так отчего агент Смит мне лепил, что я 100 тысяч должен, когда всего 20. Так ты и должен 100 тысяч. Опись они делали после того, как тебя изгнали из твоего же дома. Смит идиот, он не знал, что можно описывать, а чего нельзя. Да и кто знал, что бродяжка Джимми без гроша в кармане доберется до Нью-Йорка и таки наймет адвоката. Эрик, ты сможешь сократить мой долг до 20 тысяч долларов? Так я не красивая мисс и даже не миссис Джимми. Нечего, не понял, при чем тут красотки. Я не по этим делам, Кацман. Так и я не по этим, Джимми. Но ты ведь нанял меня не за красивые глазки, а дабы получить результат. Давай говори прямо, мы спишем с долга 80 тысяч, с этими бумагами. Эрик потряс бумагами в воздухе, без всякого сомнения, дело шито белыми нитками. Я, слыша такую радостную новость, воскликнул от радости, шагнул к молодому парню и обнял его. Эрик, друг, эй, потише, Фишер, я же говорил, я тоже не по этим делам. Мы вместе рассмеялись, понятное дело, после такого заявления обнимать молодого юриста моментально прекратил. Эрик, так и я не просто так зашел, был у меня к тебе подарок на Рождество, но планы меняются. Я таки не получу свой подарок. Ой, горе, беда, зачем я так хорошо работал? Почему? Вручу прямо сейчас, а на Рождество другой. Надеюсь, приятный, задал вопрос Эрик. Я же решил процитировать стихи, попаданец я или пописить вышел, потому стихи надо продолжать воровать, положение обязывает. Потому зарядил четверостишие Кацману. Не нужен на праздник, мне плюшевый мишка. Не надо конфеты, не надо мне книжку. Ни краски, ни тортик, ни оригами. Лучший подарок – это деньгами. Когда я закончил цитировать стихи, Эрик сделал вид, будто расплакался и вытирает слезу. Джимми, кто написал эти расчудесные и правильные строки? Все для тебя, Эрик, вот держи. И я достал конверт с деньгами, отложенный специально для молодого юриста, ибо забирал выручку и часть денег уже разложил по конвертам. Скажи, Эрик, у тебя есть семья? Моя семья осталась там, в России, ответил юрист. А так ты русский еврей? Польский. Польша входит в состав Российской империи и очень хочет независимости, и это печально, Джимми. Ты такой патриот России? Удивился я. Нет, Джимми, мне плевать на политику, но во время восстания был погром и благодарные поляки убили всю мою семью, я чудом спасся. Собрал сбережения и вот я тут, молодой и перспективный юрист. Приезжий, без связи и друзей, мои капиталы таят, как мартовский снег, но какие там капиталы, я тебя умоляю, Джимми. Ты мне очень помог, Эрик. У тебя будут сыновья и будет богатая контора. Ведь у тебя есть друзья. Кто это, Джимми, назови хоть одного. Считай сам. Я, моя невеста, мои парни. У тебя много друзей. Мне даже не с кем отпраздновать Рождество. Самый печальный праздник, Фишер. Так ты не иудей, иудей. А что скажешь, иудеи не люди. Знаешь, как это печально слышать радостные голоса и сидеть одному дома в тесной каморке. Это печально, Фишер. Очень и очень. Для всех счастье, веселье, праздник, и ты один в нищей квартире. Приходи к нам на Рождество, шикарного дворца я не обещаю, но будет весело. А вот возьму и приду. Приходи, будут подарки. Пусть у меня с заработками не очень, но тоже приду не с пустыми руками, заявил Кацман. С заработками все наладится, мне нужен юрист на постоянной основе. Ведь благодаря хорошей новости могу смело заявить, теперь я начинаю строить свою корпорацию. Ты считаешь 20 тысяч маленькой суммой, Эрик? Так я ожидаю примерно 30 тысяч долларов от своего заведения, и это по минимуму. Даже так? Тогда зачем тебе плантация, что дает 3 тысячи в год? Удивился Эрик. Она давала так при 5 неграх и малом количестве земли, сейчас увеличилась в 4 раза по земле и числу негров, будет приносить от 12 тысяч в год. Значит, если заведение даст чуть больше 30, да еще плантация уже 45 в год, да ты страшный человек, Фишер, а ты еврей. Вот как лихо считаешь чужие деньги. Так я и не скрываю, что еврей, тоже мне открыл закон Ньютона. Эрик, поверь, мне нужен лишь год. Закончу все дела в Нью-Йорке и мы заработаем кучу денег. Мне нужен юрист. Я не против стабильного заработка, но ехать в глухомань на юг, пусть даже в шикарное поместье, нет, мне нравится большой город, остаюсь в Нью-Йорке. Да зачем ты мне в глухомане? Ну приедешь, если потребуется, но ты нужен мне здесь. Так ты придешь на праздник, сам же сказал, что я еврей, а когда еврей отказывался от подарков и бесплатной еды? Правильное решение. Я ухожу, но составь договор на оказание услуг на постоянной основе, ты будешь моим представителем, Эрик. Жду тебя на Рождество с договором. Когда мы порешали все вопросы, наконец отправился домой. Порадовать Элли и парней, что мой долг не так страшен. Разумеется, тех, кто сегодня не на дежурстве в баре, вторую часть моих людей порадую уже на следующий день. И вот настало Рождество. Пришлось вставать очень-очень рано. Отправился в мой бар. Из бара выносили многочисленные столы. Один из моих людей, что отучился на менеджера среднего звена, командовал процессом. Убедился, что Гарри не кинул и прислал своих людей. Тем более он сам лично с утра был возле заведения. Я подошел и поздоровался. Гарри, с наступающим Рождеством, вот два конверта. Один это подарок тебе, второй зарплата твоим людям. Зачем мне их зарплата? Притворно удивился бандит. Это твои люди и они должны получать деньги из твоих рук. Ты умный мальчик, Джимми. Не смею больше отвлекать Гарри, у нас с тобой сегодня много дел. Аналогичный диалог был и с моим менеджером среднего звена, где я уточнил, как скоро подойдет народ. Оказалось, весь персонал внутри. Зашел в бар, за мной зашли мои парни. Народ, всех с праздником. Выстраиваемся в очередь. Мой персонал выстроился в очередь. Парни, что приехали со мной, уже командовали разгрузкой подарков, что привезли на извозчике. Ко мне подходили люди, я отмечал по списку, кто именно, они ставили крестик напротив своей фамилии. Нет, читать они не умели, я оказывал пальцем, где ставить. В небольшом мешочке получали сладости для детей, так сказать, детский подарок. Затем шел конвертик с 10 баксами, рождественский подарок для всей семьи. И отдельно шла пятька, а точнее 5 баксов. Их предупреждали, это на приличный костюм. Понятное дело, что он был приличным исключительно в понимании трущоб, но уровень жизни нанятых мной ирландцев, которых еще не так давно из-за людей не считали, существенно рос, вместе с доходами бара. Уже после обеда мы были вновь дома, ну как дома, в арендованной мной квартире. Вместе с Элли я хлопотал на кухне, готовили множество вкусняшек и накрывали на стол. Для примера я решил порадовать Кацмана форшмаком, ибо пока мясорубки не вошли в полный рост, никто не мог делать настоящий форшмак 19. Форшмак – еврейское блюдо из селедки, сколько хозяек, столько и рецептов, но стандартный легко найти в интернете. Все напоминало предпраздничную суету в 21 веке, когда парни все же пытались что-то умыкнуть со стола, а мы с Элли гоняли и говорили, что нужно потерпеть, когда сядем все вместе за стол, тогда уже будем кушать. Так незаметно пришел вечер, а вместе с ним Кацман. Элли извинилась и убежала к себе в комнату. Дело не в том, что она испугалась молодого еврея или так выразила свое несогласие, тем более была предупреждена о его визите. Однако встречать Рождество в костюме домохозяйки не желала и побежала переодеться в красивое. Я поступил аналогично, отправился в свою комнату одеть новый шикарный костюм. Надо заметить, хоть и переоделся быстрее, но Элли не была девушкой из 21 века, потому не наносила тонны косметики на лицо, меняя его до неузнаваемости, потому довольно скоро вышла и мы все вместе сели к столу. Первым был подарок хозяйки дома. Немного торжественно и с пафосом, встав на одно колено, протянул ей коробочку с помолвочным кольцом, которое мы, впрочем, выбирали вместе, и особого сюрприза не было. Но Элли обрадовалась и согласилась стать официально моей невестой. Затем был подарок от моего юриста. Вот это как раз был неожиданный сюрприз. Эрик встал и, поклонившись всем, Элли, вначале, мне, моим парням заявил: «Позвольте и мне вручить скромный подарок». И он выдал конверты всем парням за столом, но нам в Элли конверты не вручил. «Открывайте конверты», — приказал я парням. «Нет, пусть дождутся Рождества, такая традиция», — заявила Элли. «Молчи, женщина. Твой день 8 марта и он уже прошел. Открывайте конверты, парни. Кто здесь босс? Потребовал я. И те открыли. Поздравляю, Элли, Джим. Первым воскликнул Вилли. За ним радость моих парней поддержали все. Начали раздаваться поздравления в мой адрес и адрес моей невесты. Причем тут 8 марта? Ты о чем, Джимми? Начало было Элли, но увидев искреннюю радость парней и поздравления, нам обоим растерялась. И вас с Рождеством, отвечала она на поздравления парней, не понимая, от чего они смеются. Вилли, покажи ей свой подарок, приказал я. Тогда Вилли просто подал ей приглашение на свадьбу, что вручил в конвертах Кацман моим парням. Элли сидела, читая пригласительное на свадьбу, и несколько секунд до нее просто не доходил смысл написанного, но когда поняла, что свадьба на 1 января назначена у нее, точнее у нас, немного взвизгнула от радости, вскрикнула в стиле «согласная я» и обняла меня, повиснув на шее. Впервые мы поцеловались публично. Это, конечно, некая вольность для 19 века, но она простительна в праздник, особенно если учитывать тот факт, что до свадьбы нам оставалось меньше недели. Глава 15. Самозванный король. Жизнь – удивительная вещь, особенно для дважды живущих. Она может тянуться, иногда по внутренним ощущениям даже стоять на месте. Однако, если у тебя есть какое-то дело, то всегда стремительно улетает. Как попытаться задержать ветер, выставив ладони, и ощутить, как он струится сквозь пальцы? Вроде мы не так давно праздновали Рождество, а уже нужно просыпаться и ехать в бар, решать проблемы и задачи, которые мог принести для меня праздник. Однако, когда приехал в бар, оказалось, что особых проблем не было. Понятное дело, что несколько столов с продуктами и выпивкой таки перевернули и даже попытались сломать, однако парни Кровавого Гарри исправно несли службу, да понятно, что тоже ели за мой счет и прибухивали, ибо он охраной отправил не криминальную элиту своей банды, а обычных шестерок, но в целом вели себя достойно, ну скажем так, достойно представителей трущоб и низшего слоя общества, никого не обижали, не допускали драк и различных дебошей. Учитывая, что иную ценность, кроме столов, я не предоставил, а продукты, в частности бутерброды с лаем, были на деревянных подносах, сломать какие надо проявить недюжинные способности, все обошлось гладко. Еще планируя раздачу алкоголя, мы выставили деревянные бочонки и деревянные чарочки. Опять же, чарка одна, хочешь быстрее получать алкоголь, приходи со своим стаканом. Потому даже битых бутылок не было. Это если бы я выставил лицензионный виски в бутылках, а так самый дешевый самогон, а его в какую хочешь тару заливай. Воровать же продукты и алкоголь не было никакого смысла. Во-первых, их и так бесплатно раздавали. Во-вторых, остатки от праздника, сразу после наступления Рождества, приходи и набирай, выдавали парни из людей главного бандюгана нашего района. Однако случилось неожиданное. За халявой к нам на улице подтянулись жители соседних районов и улиц, которые не контролировал Гарри. Нет, на чужом районе никто не бедокурит, там свои главбандюки были, но они опробовали дешевую еду и выпивку. Кроме того, интерес проявили и владельцы точек общепита в тех районах. Вот барыги меня и ожидали. Если коротко, то наш разговор проходил в баре, пока мои люди из ирландцев таскали столы и наводили порядок в зале моего заведения. Наступал новый день, а значит, новая смена. Понятное дело, что бар не работал, но перед открытием надо было навести элементарный порядок. Подмести, помыть полы, занести столы, расставить вокруг них лавки. Вот потому разговор с барыгами произошел короткий, но крайне продуктивный. Они оценили дешевые и нажористые бутеры, интересовались моими поставщиками. Понятное дело, что не пожелал открыть своего секрета, также интересовались, откуда я беру такой качественный и дешевый алкоголь. Надо сказать, развеселили. Аппарат у меня позволял отделять так называемые хвосты и головы, но этим никто не занимался. Чем больше ацетона, тем сильнее бьет по мозгам. Понятно, затем будет лютое похмелье, но в целом мне было плевать, не для себя, а на продажу делаю. Особым качеством, по мнению местных барыг, было, что самогонка бьет в голову, как копытом лошади, и это главное. На все это я заявил коротко: господа, по моей одежде, но главное по голосу слышно, что я южанин. Одежду можно подобрать, но особенность речи подобрать невозможно. У меня есть контакты с южными плантаторами, отсюда дешевые продукты и очень дешевые виски. Я понимаю ваш интерес и готов обсудить скидки на продукты. Понятно, речь идет исключительно про опт. После подобного заявления начались торги. Барыги, что с них взять, бились за каждый цент скидки. Я записал, кому сколько требуется моего самогона или виски, как выражались торговцы, опять же указал количество свиного жира, хотя последний меня мало интересовал. Парни, кто хоть чуть разбирался в кулинарии, понимали, его плавить из сала. Такие очень быстро дойдут до очевидной вещи, что можно плавить из любых, даже самых мелких частей. Другое дело, что чем позже поймут и чем меньше людей, тем мне выгоднее, ибо если куча торговцев начнет скупать обрезки из субпродуктов, тем быстрее на них начнут расти цены. Этим решением я лишь немного отодвинул срок повышения закупочных цен на субпродукты. Вот самогонку гнать, надо иметь минимальное образование, понимать, как делать брагу. Понятно, когда имеется виноград или иные фрукты, такое проще, но в Нью-Йорке они бабок стоили и были сезонными, точнее город огромный, были круглый год считай, но цены вне сезона кусались. Был и относительно дешевый сахар, вот его бодяжить с дрожжами и делать брагу, до этого надо дойти и опять же сам перегонный куб, не то чтобы прямо космические технологии, но до них додуматься было проблемой. Потому главным источником доходов для меня в этой торговой схеме были поставки алкашки другим торговцам, что резко увеличивало мой торговый оборот, прибыли выросли, пока теоретически на 200%. Надо понимать, торговать алкоголем в розницу много выше прибыль, но если иметь кучу точек, завести мини-спиртзавод и продавать оптом, там совсем другие доходы. Причем я давно уже имел склады, а один из складов и занимался выгонкой алкашки. Благо работать на самогонном аппарате можно научить в течение суток, до каких суток, так в течение дня. Главное сделать нужное число тех самых аппаратов. Ну или сделать один, но большой и привлечь внимание, а оно мне не нужно. Далее ко мне подтягивались мои рабочие парни, благодарили за подарки, ибо сладости для детей. Да кто такое видел, чтобы бесплатно с работы давали? Нет, понятно, я-то видел. Один рыжий, а ирландцев было много рыжих, даже не мне. Мне бы он не решился, а своим коллегам и друзьям рассказывал. Я в это время был в VIP-комнате и, что говорится, грел уши. Благо его переполняли эмоции и он говорил достаточно громко, да и VIP-ка у нас была только лишь досками огорожена от общего зала ТЕ, никакой, считай, звукоизоляции не давала. Рассказ работника Джимми своим коллегам. Парни, это какое-то рождественское чудо. Все торговцы хотят из нашего брата последнюю душу вытрясти, каждый раз штрафуют, отнимают каждый цент, ну вы знаете. Знаем, чего не знать, поддержали моего работника коллеги, кто я не видел, доски не мешали звуку, но полностью перекрывали оптику. Так вот, подхожу я к нашему мистеру Фишеру, а уже знал он, значит, подарки раздает, а сам не верю, вот ей-богу, парни, совсем не верю. Он мне, главное, так по-доброму улыбнулся, спросил фамилию и показал, значится, где крестик ставить. Ну я понимаю, парни говорили, как все происходит, чего же я без понятия. Ну я и поставил, а он мне целый мешок сладостей выдал, да вы сами знаете. Ну не такой и большой мешок, подумал я. Мы когда с Элли заказывали мешочки, пусть и из ткани, я подбирал примерно стандартные по размеру, похожие на целлофановые пакеты, в каких при СССР выдавали детские подарки. Моя невеста, конечно, расистка, иногда можно назвать нацисткой, но довольно добрая девушка. Когда речь шла о белых детишках, я ей объяснил, как бедно живут мои работники и что хочу порадовать детей. Она мне и помогала покупать конфеты. Понятно, чаще и больше леденцов клали в подарок, а кто скажет ложили, ложил я на них сэлли, чего неприлично класть. Короче, больше леденцов, меньше шоколада, ибо он дороже. Знамо дело знаем, поддержали мои парни коллегу. Сами такие получили, удивительное дело. Так вот, прихожу я домой со смены и говорю, премию мне дали, дорогая, будем гуся печь, ирландскую похлебку делать. Услышав такое, подумал, вот я дурак, и даже хлопнул себя ладонью по лбу. Гусь, рождественский гусь, надо было выдать каждому работнику, если бы дорого, хотя бы по курице. Моя мне и говорит, откуда такое счастье, гусь, ты $40 получаешь в месяц. А я так, значит, достаю конверт и говорю, вот премия целых $10. Читай, что здесь написано, глупая ты баба, а она говорит, я читать не умею. Слыша такое, работники заржали, будто ты умеешь, Колин. Так и я не умею, не смутился рассказчик, но мне мистер Фишер сказал. Сразу парировал Колин, вон оказывается его как зовут, но чего-то я не припомню, что говорил, что написано на конверте. Там написано, глупая ты баба, что от мистера и миссис Фишер подарок на Рождество. Услышав такое, я улыбнулся, нет еще никакой миссис Фишер, врешь ты все, Колин, да и помню, что на конверте было написано «Счастливого Рождества», причем у всех одинаковая надпись. Ух ты, восхитились работники, а чего же мы не догадались спросить, что на конверте написано? Ну и что, что дальше-то? Моя мне и говорит, нет, $10 на стол это много, да и гуся нам жирно будет, купим курицу, я не хуже, чем гуся приготовлю. Детишки порадуются и так почти светились от голода, пока ты не нашел работы у мистера Фишера. Мы, значит, тебя солиднее оденем $3, а то весь износился на 2, мы стол накроем, а остальное отложим. А я ей говорю, глупая ты баба, мистер Фишер мне вот $5 дал и запретил куда еще тратить, кроме как на одежу, говорит, его работники не будут ходить оборванцами. Так что накрывай на стол на $5, покупай гуся, а вот 5 куда отложим. Каморка, сами знаете, у меня в подвале, не самая большая, потому говорю, а ну идите сюда, мелкие сорванцы, а у меня, сами знаете, 2 сына-близняшки и моя любимая маленькая дочурка. Вот вам, мистер и миссис Фишер, чего прислали и вручаю, значится, мешок-то со сладостями, а самому интересно посмотреть, чего там есть. А там чего только нет. Печенье, пряники, сосательные, значит, конфеты, даже шоколад. Ага-ага, печенье и пряники мы с Элли корячились, сами напекли, а касательно карамели, разная она там, вон вспомнил свое советское детство, заказал формочку петушок, сварил сахар и залил, были там и петушки на палочке, даже банка сгущенного молока. Вон какую роскошь положил мистер Фишер. Босс, конечно, у нас добрый, но думаю, это миссис Фишер положила, больно сгущенное молоко дорогое. Ага, как же, подумал я, подслушивая разговор. Элли, конечно, добрая девочка, но рецепт сгущенки это я ее научил. Заказал баночки, сварил сгуху и разложил по мешочкам. Не знаю, сам ли босс положил или миссис Фишер, но ведь была там сгущенка, видя, как мои сорванцы пытаются ее съесть, моя-то сразу у детей сгущенку отняла, это говорит на Рождество. Потом покопалась в шоколадных конфетах, подумала и сказала, будет по одной выдавать, и тоже отняла. Оставила каждому по петушку на палочке и сказала, дома есть, на улицу не ходить, не хвастаться, как детишки хотели, иначе, говорят, или отберут, или с кем делиться будете. Ну а дети, дети-то как рады, поддержали коллеги Колина. Вот и я об чем говорю, согласился рассказчик. Ну и как вы стол-то накрыли, спросил кто-то, кого я не видел из слушателей. Так дурак не накроет на $5-то, тем более мы схитрили, алкоголь совсем не покупали. Да мы тоже, и мы поддержали несколько голосов. Верно, братцы, чего его покупать. Опять же спасибо мистеру Фишеру, выставил столы, приходи, выпивай сколько тебе нравится и душа простит, настоящий ирландец. Кто ирландец? Южанин наш босс. Сразу кто-то стал спорить с Колином. Да нет, точно ирландец, я у его веснушки видел. Ага, это его предки были на юг завезены, тогда нашим братом, как с котом торговали проклятые янки. Хочешь сказать, что прадед нашего босса рабом был? Всякое случается, может, он одним из лидеров восстания против проклятых англичан был, вот его в цепи и на юг. Обстановка накалялась за стенкой, явно начиналась ссора, готовая дойти до драки. Нет, ты послушай, наверное, он королевских кровей, настоящих королей Ирландии, а не этих проституток английских, что себя королями и королевами назвали. Да и видишь, как получается, может, его прадеда и заковали в цепи, но рабом он не был, бежал, а сын и внуки плантаторами стали. Если плантаторами, что он здесь делает? Я так думаю, парни, есть такие древние легенды, придет настоящий король и освободит Ирландию. Он и узнал, что его народу плохо, вот и приехал в Нью-Йорк. Знаешь, а ты прав, вот выпивка, только древние короли поили свою дружину. Уж всяко это не миссис Фишер, со всем уважением к нашей королеве такое решила сделать. Это явно Джимми решил. А кто там дружина? Где у него дружина, ты что ли? Да хотя бы я. Да я за мистера Фишера убью. И я. Парни, хватит бред про убийство. Да и никого мистер Фишер не простил убивать. Раздался голос разума одного из моих работников. Давайте про Рождество. Чего там со столом? А то ты не знаешь. Сам же премию получил. Самое сытное и счастливое Рождество, одно единственное счастливое в этих проклятых США. Тогда уж скажи жизни, никогда так сыто и богато не праздновали, такой стол, поддержали рассказчика. Опять же детишкам подарки, да где такое видано. Ну а потом мы на площадь к бару ходили, столы сами знаете, сколько ирландцев гуляли, выпивка, бесплатная еда. Мои-то сорванцы пару петушков таки украли, давали пососать тем детишкам, чьим родителям не посчастливилось работать на мистера Фишера. Ага, мои тоже кое-какие сладости украли из дома и угощали и мои. Ну выпили мы со своей, решили свою маленькую толику внести. Чуть мясо от курицы вынесли, да немного всего тарелку ирландской похлебки. Верно, мы тоже так сделали, и мы сделали и мы. Вышел настоящий пир, можно сказать пир горой. А вы слышали легенду о короле рыбаке 20, король рыбак? Подобной легенды не существует, любые совпадения случайны, но автор книги допускает, что существовало множество неканоничных легенд и байк, что придет некий спаситель, изгонит англичан и ирландцы заживут богато и счастливо. Такие легенды могли спонтанно рождаться в каждой отдельно взятой семье, ибо когда нет надежды, человек сам себе придумывает надежду, дабы не сойти с ума. Что-то слышал, а я нет, не суть, будет парень, простой парень из народа, он молод, но в нем благородство и королевская кровь, только он сам про такое не знает. Увидев и узнав про страдания своего народа, он выведет ирландцев в землю обетованную, освободит от рабства англичан. Так вроде Фишер не ирландец, ага, потому у него веснушки, а фамилия Фишер ни о чем не говорит, нам бы оружие. Услышав такое, подумал, надо на этом сыграть, да только смысл в том оружии. Думаешь, мы сколько нас тут в пару десятков мужчин всю Америку завоюем? Нам и не надо ее завоевывать. Выведет нас мистер Фишер, вот увидишь. Куда выведет-то из бара? Еще виски из башки не выветрился. Ты думаешь, я знаю куда? Если бы знал, где наш народ обретет свободу, шел бы и шел, пока ноги не поломал и не стер до кровавых мозолей, а потом полз. Главное дать счастье своим детям и внукам. Мы, наверное, уже не увидим. Уже увидели. Точно, а ведь верно, парни увидели. Получается, есть король-рыбак, вот скоро и узнаем, но по всем легендам это наш Джимми. Это каким легендам? Ну, вначале он накормит очень немногих, ибо не Христос, потом даст оружие, а затем уведет свой народ. Услышав такое, задумался, ведь парни реально мой план действий разложили по полочкам. Действительно, у меня было в планах дать оружие моим людям, ведь это мой главный ресурс. Именно имея людей могу победить врагов, да и Калифорния меня давно манит. Не вижу особого смысла в добыче золота, те, кто его добывают, сами мне принесут, за те же бутерброды с салом. Опять же, Калифорния идеальное место для выращивания КРС или, проще говоря, крупнорогатого скота. Вроде еще и Форт Росс работает, а его можно перекупить, как доказала история. Опять же, рабство в Российской империи никто не отменял, можно покупать крестьян целыми семьями и завозить в Калифорнию. Касательно же ирландцев, да под такую легенду, считай, все мигранты мои. Глава 16. Война. Приняв решение, вышел из вип-комнаты. Парни, сегодня Томас за старшего. Да, сэр, четко ответил мой ковбой. Мы езжаем, есть какие просьбы или пожелания? Нет, спасибо, сэр, с Рождеством вас. Аналогично. И мы свалили, путь наш лежал в контору Кацмана, когда показалась вывеска, приказал извозчику ждать. А сам вместе с Билли и Вилли отправился к молодому юристу. «Эрик, мне нужно оружие. Так пойди и купи. Ты не понял, мне надо много оружия. Таки намечается маленькая и победоносная война. Нет, Эрик, нас ждут погромы». Сказал такое и пожалел. Юрист весь побледнел, губы дрожали. «Джимми, не шути так, пожалуйста. Мне надо около сотни ружей, но такая покупка обратит на себя внимание, потому я здесь со своими парнями. ГМ, ты умный человек, Фишер. Глупый еврей тебя не понимает», — стал юродствовать Кацман. «Вот смотри, у меня на данный момент более 30 человек персонала в баре, готовится равное число людей, скажем так, второй смены, и того человек 60-70 я легко выведу. Ну так пусть каждый купит по ружью, а лучше по два в разных магазинах, и проблема будет решена. Эрик, ты же умный еврей, вот если я или мои парни купим, ты купишь, такое вопросов не вызовет. Вот если мои люди купят в своих обносках, откуда у них деньги, и главное, кому такому умному понадобилось столько стволов? И что ты предлагаешь? Еще до моей свадьбы надо заняться вопросом. Если объезжать несколько магазинов и покупать по один ружью, ты так к концу года сколько купишь? Если каждый день, то 365, а то ты считать не умеешь, Фишер. Верно, но даже 300 уже перебор. Значит, тебе на закупки, если одному потребуется, около 100 дней. Если Томас и Вилли поможет, опять же, мы с Билли не будем скучать, то за день можно до 5 стволов покупать. Ты хочешь за 20 дней купить сотню или за месяц полторы? Лучше полторы. Ты не шутил про погромы, Фишер? Признайся, ты не шутил. Я редко шучу, Кацман, но евреев они не затронут, тем более моих друзей. Я тебе верю, Джимми. Ну а теперь предлагаю поговорить о свадьбе. Надо всем немного поучаствовать и помочь. И у нас выдался крайне продуктивный разговор. В первую очередь решали вопрос с транспортом, ибо по традициям СССР мне хотелось организовать свадебный кортеж. Плевать, если он будет из карет и кэбов. Но главная карета, где будем ехать мы со своей невестой, должна быть очень красивой. Далее обсуждалось меню. Меня в частности интересовала икра. Не знаю от чего, но она была еще не очень популярна в Нью-Йорке. Нет, может и популярна у каких богатых попиков, но я к таким не относился, потому решали вопрос, где и как достать. Причем интересовала не только красная и черная, но также и белая 21, белая икра, пояснение от автора ГГ из СССР, икра речной рыбы зачастую щуки, крайне мелкая и своеобразная на вкус, впрочем, как и любая икра на любителя. Понятно, в 21 веке она дорого стоит, хотя и дешевле красной и белой. Но пенсионер из СССР привык ее есть в очень больших количествах. Опять же, закалка в СССР требовала мяса крабов. Это уже в 21 веке придет нищета, и крабовое мясо будет из сортов самой дешевой рыбы. А вот при СССР было так много крабового мяса, что из него домохозяйки выдумывали различные рецепты, в том числе многочисленных салатов. А задачи в парней, в том числе на тему, какое помещение мы снимем под праздник, и нарезав круг задач, поехал домой к своей невесте, меня ждал непростой разговор, и он состоялся. «Элли, ты умная и красивая девушка», – начал я наш диалог. «Фишер, когда мужчина так начинает свою речь, он думает, что женщина полная дура», – строго сказала моя невеста. «Нет, ты все не так поняла», – сразу перешел в оборонительную позицию. «Говори, что ты хочешь. Милая, ты очень нервничаешь, но я хотел сказать, что совершенно не разбираюсь в ваших этих женских штучках. А зачем тебе это, Фишер? Короче, хочу, когда ты сама выберешь и пошьешь свадебное платье, главное скажи, сколько надо денег на услуги портного. Джимми, не пугай меня так, вот же несносный мальчишка, я уже себе надумала разного. Конечно, жених по традиции не должен видеть невесту до свадьбы в ее подвенечном платье. Я сирота, а твоих родителей мы пригласить не можем, сообщим только после свадьбы. Фишер, не пугай меня, говори прямо, что ты задумал. Ну, получается, я тебя украл. Украсть можно лошадь, а ты не конокрад, и я не кобыла. Хочешь, я тебе стихи подарю? Ну, дари. Спрячь за решеткой ты вольную волю, выкраду вместе с решеткой. Выглянул месяц и снова спрятался за облаками. На пять замков запирай Воронова, выкраду вместе с замками. Знал я и бога и черта, был я и богом и чертом. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Ты все же конокрад, рассмеялась Элли, когда дослушала мою песню, которую пропел, играя на гитаре. Ну, если только чуть-чуть. Знаешь, любимая, наверное, это не принято в хороших и благородных домах. Сама знаешь, я сам происхождение с помойки имею. Не говори так, ты самый лучший, не каждый сможет с той помойки выбраться. Но я перебил Элли. Я хочу подарить эту песню тебе на свадьбу, при всех спеть. Это будет очень смело, Джимми, но оригинально, я согласна. Это все, чего ты хотел? Ну вот, про девчонок, милая, про них хотел поговорить. Опять ты меня пугаешь, милый, что не так? Да все так, просто ты же училась в Нью-Йорке 22, Нью-Йорке. Автор делает допущение, что было некое заведение для обучения благородных леди, его реально могло не существовать, исключительно авторское допущение. Училась и что? Можешь мне назвать своих подружек? А ты что, гарем собрался себе организовать, как какой-то султан? Тебе же нужны подружки невесты, вот я и подумал их пригласить, мы же с ними в одном городе сейчас. Джимми, не вариант, узнает отец, он приедет со своими людьми, будет не свадьба, а бойня. Что же делать? У тебя же есть работники-ирландцы, есть любимые. Пригласи их жен, можешь, если хочешь, устроить конкурс на подружек невесты. Будут у меня, как фрейлины, а я такая настоящая королева бала. Да каждая девчонка мечтает быть королевой бала, даже если не прочитала еще сказок, а тут такое. Я согласен, моя королева. Пока, принцесса, захихикала Элли, но мы с тобой будем настоящими королем и королевой. Будем править в своем поместье, как делает мой отец и мать. И это туда же подумал я. Почему, когда я читал книги, все нормальные попаданцы рулят обстоятельствами, а меня обстоятельства крутят на одном известном органе? Понятно, вслух такого не сказал, Пришлось делать лишние движения и снова ехать в бар. Снова будут рождены слухи. Или девчонка не глупая, но ведь девчонка, по-любому расскажет о том, что хочет быть королевой бала на своей свадьбе. Затем жены передадут своим мужьям. Это все начинает нарастать, как снежный ком, и надо ускоряться, убегая от него, пока он меня не похоронил. Однако знал бы, чем все это закончится, хрен бы я подтягивал жен своих ирландцев. Ведь дело даже не в деньгах, понятно, купили более солидные платья. Опять же заказали пошить праздничные для свадьбы, но там не заморачивались. Заказ был исключительно под национальные платья Ирландии. Женщинам приятно и вроде не так и дорого. Учитывая, что мы уже довольно плотно обосновались в Нью-Йорке, мои ковбои, находясь на руководящих должностях, давно съехали с квартиры, поселившись в соседних, ибо зарплата позволяла. Более того, вел переговоры с Кацманом, что он рядом получит квартиру от своего работодателя, Т.Е., меня любимого. Понятно, о покупке речи не шло, а вот оплачивать аренду более качественной квартиры своему юристу вполне себе планировал. Сам же, пока шла подготовка к свадьбе, переехал в мужскую квартиру по соседству с Элли. Парни хоть и съехали в такую же трешку, что была у нас, разместились довольно по-спартански. Билли, как более старший, а возраст и профессионализм умели уважать в 19 веке, жил в отдельной комнате, а Томас и Вилли жили в общей на двоих спальне. Я же оккупировал, временно разумеется, гостиную, которая была совместно еще и прихожей и кухней. Мне хватало дивана для сна. Причина была элементарная, не должен я был видеть невесту в свадебном платье до самой свадьбы. Абсолютно всегда 2-3 жены моих работников ночевали вместе с Элли в квартире, помогая по хозяйству и подготовке к свадьбе. И вот сидим с парнями, немного скучно, и мы по центу рубимся в покер, не денег ради, а так вечерок скоротать и отдохнуть после работы. И тут болтаем, значит, кто-то выпивает не спеша виски, курим кубинские сигары. Опять же картишки, пусть ставка и незначительная, но дает некий азарт и создает интерес. Как вдруг услышали женский вой, причем из квартиры Элли. Там происходило нечто ужасное. Мы бросаем карты, хватаем ружья. Билли, как самый физически сильный из нас, Т.К., старше нас всех и явно хорошо питался, просто спинка вышибает двери, мы с ружьями наперевес вваливаемся в квартиру. Пришлось долго разбираться, а что собственно произошло, ибо никто не нападал. Просто Элли и жены ирландцев сидели и рыдали в голос. Оказывается, эти дуры, а иначе не назвать, напели моей невесте, что я король Ирландии, легендарный король-рыбак. Элли же в свои 17 фактически девчонка, что росла в том числе на женских романах и рыцарях всяких там, им и поверила. Ведь совершенно понятно, она истинная леди, ну ей это точно очевидно. Не могла она простого оборванца выбрать в мужья, да и любимый мужчина явно герой и все такое. А тут оказывается, я не бродяжка, а король в изгнании. Тогда и она будущая королева. Плюс воспитание мистера Симпсона, который у себя на плантации формировал королевство, где жены ковбоев фрейлины ее мамки. Короче, за 3 дня общения они легко убедили Элли, что ее будущий муж король, а она королева. Стали мучить и пытать, никогда, дескать, я пророчеств не говорил, что вообще король про женщин думает, какая их судьба ждет. А ведь я действительно подсаживался на ушки своей любимой, лаская ее слух стихами и песнями. Так она взяла, присела за рояль и исполнила песню, как она выразилась, что король думает о ирландских женщинах. Отца все нет, а скоро ночь, гудит метель в трубе холодной, спи крепко, маленькая дочь, спи, птенчик мой всегда голодный, пускай тебе сквозь мрак и ночь страна веселая приснится, где звонки крики, будь готов, где нет нужды и лишних ртов. Впервые мне пришлось накричать на свою любимую, накричать на ее подружек, тем самым уняли истерику. Но блин, снежный ком меня догоняет, ведь реально еще чуть, накроет и просто убьет. Возникает один вопрос: мое благосостояние сейчас держится исключительно на баре. Как отреагирует кровавый Гарри, что на его земле появился самозванный король Ирландии? Кто он тогда получается в своем районе? Бандюган, которому бросили вызов. Черт, черт, черт, это прямо провал, потеряю доходы, не выкуплю поместье, буду без денег все с нуля начинать в лучшем случае. Скорее всего, меня просто убьют. Потому приказал активнее покупать ружья парням и вооружать моих парней в баре, пусть хоть какая-то защита будет. Томас, сколько у нас ружей? Босс, прошло только 3 дня. Сколько, Том? 45, сэр, те, что передали на вооружение в бар. Покупали в 3 разных магазинах и лавках по 3 в руки, сэр, завтра покупать в том же темпе, надеюсь, пронесет. Благо до свадьбы оставалось только 3 дня, и эти дни прошли на удивление спокойно. Мы выехали, как и задумывалось, кортежем экипажей. Затем посетили церковь, обвенчались с моей возлюбленной. Она была просто прекрасна в своем белоснежном платье. Явно у Элли был хороший вкус, и девочка умела выбирать. Молодые женщины из жен моих ирландцев выглядели удивительно свежо и приятно в национальных платьях. Опять же, в тот день в баре работала лишь вторая смена или второй набор ирландцев, а все старички вместе с женами были приглашены на банкет. Бурной рекой лились благородные напитки, было множество салатов, закусок и, разумеется, классические оливье, как его привыкли готовить в СССР из крабового мяса, вместо нищих времен после развала, когда заменили на вареную колбасу. Учитывая, что свадьба была, на которой довольно небогатые гости, подарки нам были символические и самые скромные, мы же в Элли отдаривались по-настоящему, радуя наших ребят. Наконец-то я выдохнул, наконец-то все спокойны, все обошлось. Разумеется, после свадьбы поехали в нашу с Элли квартиру, нам было чем заняться, потому планировал встать поздно после обеда. Вот только хочешь насмешить Бога, расскажи ему свои планы. Отступление, район трущоб, кровавый Гарри. Я не очень понимал, что происходит. Ведь я не какой-то там поганый ирлашка из понаехавших, у меня под рукой лихие парни, каждый профи в нашем непростом бизнесе. Учитывая, что контролировал район, населенный ирлашками, имел их подручными, ну как подручными, близко к себе не допускал, оружие в руки не давал. Тупое мясо, что решать может только кулаками да дубинами. Этих дебилов и отправил на Рождество к Джимми, все проконтролировать. Малолетний дурачок отдал мне конверт с долларами заплатить этим скотам, удалось выбить целых 100 баксов. Понятно, отбросам хватит и по четвертаку, что я беспредельщик. Конечно, я выдал. Остальное поделил между местных парней, мы настоящие янки, а не понаехавшие. Пусть настоящих у меня и не так много, но мы с оружием, потому мои 15 парней, легко, если потребуется, это стадо в сотню рыл просто перестреляют. Вот только, что-то изменилось после Рождества. Мне стали приходить смутные слухи, что южанин Джимми, король Ирландии, бред да и только. Как южанин может быть ирландцем? Однако надо его поучить, разгромить бар, самое разумное, а заодно поставить на деньги, если собирается дальше работать. Думаю, 2-5, нет, лучше 5000 хватит с сосунка. Мы вооружились и призвали наше мясо с дубинками, план был простой. Мясо идет и все крошит, кто отказывается, в того мы стреляем. Надо заодно в райончике устроить погром, пусть мясо развлечется, пусть немного изнасилует женушек и дочерей этих придурков, заодно со мной больше будет связывать, повяжу кровью. Конец отступления. Я проснулся от того, что барабанили в дверь. Джимми, проснись. Джимми, беда. Я подскочил, как был голым, к двери и открыл. Будучи голым, стоял и держал в руках заряженное ружье. Что случилось, Билли? Кровавый Гарри убит. Началась война банд, наш бар на осадном положении. Билл, что ты несешь? Кто убил Гарри? Ты, Джимми, ты, точнее твои люди. Млять, где Кацман? За ним уже послали. Сколько у нас сейчас людей, Билли? Не знаю, тысячи. Сколько людей возле дома? 2 дюжины, Джимми. Остаешься за старшего, оставь с собой 1 дюжину с ружьями, ты отвечаешь за мисс Фишер головой. Да, сэр. Кацмана, как привезут, отправишь в бар. Значит, они войны захотели, Билли. Получат они войну, на всю голову. Пока мы говорили, выскочила Элли. Она не могла позволить себе, так как я, выскочить голой, чем была вызвана задержка. Девочка просто одевалась, дабы в приличном виде выйти из комнаты. Джим, что происходит? Спросила она. Мы переезжаем, любимая. Как? Куда? В землю обетованную, но сначала я выиграю войну. Какую войну? Ты о чем? Криминальную, любимая, криминальную. Глава 17. Последний привет от мистера Фишера. Прибыв в бар, ожидал увидеть все, что угодно. Улицы забитые трупами, как навалены баррикады, идут уличные бои, но на удивление было тихо. Только возле бара стояли на коленях около 100 парней и держали руки за головой. Между ними ходили мои работники с ружьями и контролировали ребят. Пронесло волной, шепотки и возгласы моих людей. Босс приехал. Парни, все хорошо? Спросил я и увидел, как вперед выходит Колин. Сэр, было совершено нападение на район. Район был взят под контроль. Какие будут распоряжения? Честно сказать, я растерялся. Думал, тут боевые действия, а тут тишь, да гладь. Что вообще происходит? Полиция была? только местная, сами знаете, босс, к нам опасаются заезжать. Что сказали? Сказали, пока нет трупов и стрельбы, нет дела. Мне говорили, стрельба была. Была, сэр, как-нибудь, ответил, широко улыбаясь, Коулин. Что случилось? Да Гарри, будь он неладен, погнал этих предателей ирландского народа, и Коулин кивнул на пленных, громить наши дома. Понятно, есть пострадавшие. Много, достаточно, но им оказали помощь. И что? Да рассказывай ты, черт рыжий. Ну, у нас было оружие, заняли, значится, верхние этажи домов и перестреляли банду Гарри. Что с оружием было? Оружие, понятно, себе забрали. Этих стали стрелять, а они руки в гору и кричат, сдаются. Куда трупы дели? А куда их девать? Мы не нехристи какие, закопали на помойке, выкопали могилки и прикопали, мусором могилки прикрыли и все. Где жил Гарри, надо узнать. И тут из толпы пленных подал голос один из ирландцев. Сэр, я знаю, сэр, мы вместе с парнями не так давно помогали перевозить мебель, грузили. Можешь показать? Да, но скажите им, сэр, я не предавал ирландский народ, просто жизнь сложная штука. Понимаю, не мы такие, жизнь такая. И он не услышал в моем голосе одобрения. Я все покажу. Сэр, вы не понимаете, нам надо было кормить свои семьи. Приказал дать Коулину мне людей, взяв 6 человек, отправились к дому кровавого Гарри. Как оказалось, он был крайне разумный человек. В доме никого не было. На время погромов куда-то вывез свою семейку из города или минимум района. Благо в доме были окна, побить которые не составляло проблемы, и мы начали обыск. Нашли некоторые акции компании, в том числе Лев Янки, небольшое количество сбережений, ничего себе брать не стал. Только приказал собрать более или менее достойную одежду, как мужскую, так и женскую, разумеется, детскую тоже, она понадобится в моем квартале. Деньги и прочую мелочь велел забрать и раздать пострадавшим семьям. Короче, мы вынесли почти все, даже еду. Вернулся в бар, там меня уже ждал Кацман. Что думаешь обо всем этом, Эрик? Трущобы давно поделили, ты выбил серьезную силу, теперь будет война, тебя просто боятся, ибо не понимают, чего от тебя ожидать, поэтому не нападают, атака будет ночью, так думаю. Ты знаешь, кто рулит остальными бандами? Я же не уголовный адвокат, меня можно в некотором смысле назвать адвокат-уголовник, работал с разными отбросами Джимми. Ты знаешь или нет? Знаю. Есть адреса? Да, Джимми. Понял, жди, виски не пей, здесь не выпивка, а ослиная моча. Сам же вышел во двор и задвинул речугу, обращаясь в первую очередь к пленным. Господа, вы показали себя предателями ирландского народа, но можете искупить свой грех, и вас простят здесь и на небесах. Вам будет выдано оружие и указаны адреса, которые надо атаковать. Живыми мне там никто не нужен, если будут дети и женщины, мне плевать. Сразу скажу, после этого вы станете вне закона. Потому вам придется уехать, есть земля, где всех вас примут. Главное, я вас приму после выполнения задания. Однако для трусов есть второй путь, братская могила за баром на мусорке, выбирайте. Непонятно по каким причинам, но ночью на нас не напали, наверное, подтягивали силы и опасались нападения. Да и сомнительно, что кто-то всерьез готовился к большой криминальной войне. Следующим утром мы не сидели сложа руки, закупали телеги, благо денег на баре удалось не слабо заработать, самых дешевых лошадок из мустангов, потому уже ближе к вечеру из города стали выходить первые переселенцы. Все было достаточно хорошо организовано. Первыми двинулись семьи-заложники, тем самых парней, что были в сотне кровавого Гарри. За ними в одном караване двигались семьи моих работников, тех, кто мне поверил, из первых 30 человек. Понятно, их сопровождали мужья с ружьями и верхом на мустангах. Они очень интересно покачивались в седлах ТК, мало кто умел нормально сидеть в седле. Вместе с ними двинули и другие переселенцы, уже из тех, кто поверил в легенду о короле-рыбаке или кому просто было некуда идти. Их вел за собой Билли, он командовал охраной каравана. По понятным причинам выслал из города и свою любимую женщину. Билли был из ковбоев мистера Симпсона и явно позаботится о девчонке. Понятное дело, что пленных парней мы разместили с относительным комфортом, разбив возле бара нечто вроде палаточного городка. Самих палаток не было, но были ткани, которые натянули, как навесы. Питание, ну, с этим проблем не было, были кукурузные лепешки и свиной жир. Самое удивительное, но бар не просто стоял, он работал. Ведь далеко не все ирландцы решились на переселение, многие просто не верили в легенду, другие имели работу, и вот так ехать в некуда людям было страшно. Потому, хоть мы и находились на осадном положении, но деньги получали. Люди работали и нуждались в дешевой пище, которую можно было купить в нашем заведении. Прошло уже трое суток с происшествия, от меня воняло, как от дикого мустанга, ибо все это время мы жили в баре, даже не показываясь в своей арендованной квартире, ибо постоянно ожидали нападения, но его не было, как наконец появился Эрик и привез интересные новости. «Джимми, есть разговор», — заявил мой адвокат, как только появился в баре, вот так прямо с порога. «Понимаю, что ты не просто так приехал, а что собственно случилось. Тебе назначают встречу боссы, криминальные авторитеты города, и чего они желают, Кацман? Как мне передали, они хотят мира. Гарри в целом их уже достал, ты ведешь себя более, чем адекватно, не проявляешь агрессии. Ты считаешь, им можно верить? Верить никому нельзя, Джимми, но предложение стоит выслушать. Где состоится встреча? Они в знак уважения и показать, что не имеют плохих намерений, готовы приехать к тебе в бар. Я согласен, Эрик. И вот так к вечеру участвовал в бандитской сходке. Однако до вечера все же доехал до своей квартиры, принял ванну, переоделся в чистое. Разговор, да что там тот разговор, не ожидал я такого. Насмотревшись фильмов о мафии, бандах и прочем, ожидал, что будет кровавая мясорубка, но к счастью все обошлось. Ребятки, они же не свой квартал потеряли, потому им в целом было плевать, кто сильнее, тот и побеждает, такие уж правила этого криминального мира. Потому, если я не буду лезть на чужую территорию, то меня и моих людей не тронут. Будут править ирландцы в районе, да хоть инопланетяне. Главное, чтобы был порядок. Однако за эти три дня мы активно скупали стволы, причем нам было плевать на их качество и происхождение. Та самая сотня людей Гарри была вооружена и мотивирована, ибо их оставляли служить в баре, охранять нашу территорию, а гарантией выступали их семьи, что ушли вместе с переселенцами. Служишь верно, получаешь зарплату, а на эту самую зарплату и содержат твою семью, вот такой вот хитрый финт ушами. Потому не использовать подготовленную сотню, хотя парней уже явно было менее 100 человек, многих перебили служащие моего бара из окон, потому их оставалось всего 68 человек, так вот было крайне неправильно не использовать подготовленных и замотивированных бойцов. Тем более я не собирался оставаться в городе, ибо моя жена уже четвертые сутки двигает в Калифорнию, а значит и я должен, просто обязан быть с ней. Потому было куплено по две сменные лошади на брата, мне и моему ковбою Вилли, причем хорошие лошади по 100 баксов каждая, закуплены продукты в дорогу. Вдвоем мы будем, понятное дело, двигаться в разы быстрее. А вот Томас оставался на хозяйстве. Благодаря умнице Кацману, мы подписали договор, по которому он становился управляющим баром. Оговорили, какие суммы он должен перечислять мне, а какие оставлять на развитие бизнеса. Опять же, надо платить зарплату персоналу, это официально, но надо и нашей банде, ведь мы вышли в уголовные авторитеты и эти суммы заложили в договор. Теперь все барыги района, которые были под нашей крышей, обязаны были нам платить. Это давало новый доход. По договору с главбандюками других районов, мы продолжали их барыгам продавать самогон, ибо бизнес есть бизнес, это не вмешательство в дела их банды. Итого в Нью-Йорке оставался Томас за старшего и мой новый друг Эрик Кацман. Мы выехали из города и почти сразу перешли в галоп. Понятное дело, что повозки с переселенцами передвигаются значительно медленнее двухконных на сменных лошадях, но у тех было 5 суток форы, потому нам надо поторапливаться. «Жаль, что ты так и не смог вернуть себе поместье, Джимми», — высказал свое сожаление Вилли, когда мы перешли на шаг, ибо не стояло целью загнать лошадей. Если кто-то думает, что конь – это такой мотоцикл, он глубоко ошибается. Понятно, животное может переходить на бег, как и человек, но довольно быстро утомляется, и надо уметь переходить из одного режима движения в другой, чувствовать животинку. «С чего ты взял, Вилли? Но ведь ты так и не заработал те 20 тысяч баксов. И что, я понимаю, сейчас бар и выпивка, плюс контроль над районом дают почти 10 тысяч в месяц». «Дают», — согласился я. «Значит, потребуется еще минимум 2 месяца. Да, Вилли, целых 2 месяца, а извини, а на что мне содержать целую кучу народа? У нас же переселенцы. Ты умный, думаю, придумаешь». «Уже придумал, друг мой, уже придумал». Отступление. Город Нью-Йорк. Через сутки после отъезда Фишера в полицию стали поступать очень тревожные сигналы. Кто-то собрал целые банды преступников и атакует офис компании «Лев Янки». Несколько неизвестных вошли в здание офиса и без всякой причины расстреливают работников. Новое сообщение в полицию города Нью-Йорк. Офис железной дороги компании «Лев Янки» атакован несколькими неизвестными. Они стреляют в людей, даже не пытаясь ограбить кассы. Следующее сообщение говорилось о том, что вновь атакуют компанию, на этот раз строительную и снова принадлежащую корпорации «Лев Янки». На особняк главы корпорации «Лев Янки» напали. Неизвестные ночью пробрались на территорию особняка и залегли. Как всегда утром на балкон вышел старый глава корпорации Эдуард Стаффорд. Он вальяжно поставил на журнальный столик чашечку, только что заваренного и поданного дворецким кофе, закурил сигару от спички, что подал верный дворецкий. Все было, как в лучших домах Англии. Вдруг сзади дворецкого показался неизвестный довольно бедно одетый человек. Он без всяких разговоров быстро перерезал горло дворецкому.